Когда их маленький отряд двинулся дальше, Солимбум опять исчез во мраке, но явно шел следом за Эрагоном, и тот был очень доволен тем, что кот теперь прикрывает ему спину. Перед их выходом из лагеря Насуада собрала всех на короткое совещание, напомнив, сколько точно солдат имеется в городе, где они расквартированы, чем обычно заняты. А также, где живет Мурток, где он ест и какое у него вчера было настроение. Все эти сведения были невероятно ценны. Но когда Насуаду спросили, откуда она все это знает, она с улыбкой объяснила, что с тех пор, как вардены расположились близ Драслеоны, коты-оборотни постоянно там шпионят. И пообещала, что когда Эрагон и его спутники окажутся в пределах города, коты будут сопровождать их до самых южных ворот. Но своего присутствия постараются не показывать. Слишком они важны были в качестве постоянных шпионов. И действительно, кому придет в голову, что какой-то бродячий кот, пусть даже крупнее обычного, на самом деле является вражеским шпионом. После этого короткого совещания у Насуады, Эрагону вдруг пришло в голову, что одна из самых больших физических слабостей Гальбаторикса – это то, что ему по-прежнему необходимо спать, как и обычному человеку. «Если мы сегодня же не возьмем его в плен или не прикончим», – думал он, – «то в следующий раз, возможно, эта его слабость нам поможет. Если его постоянно будить среди ночи и несколько ночей подряд не давать ему спать, то вряд ли он будет способен должным образом сражаться». А тоннель все не кончался и был прямым, как стрела, нигде не сворачивая и не изгибаясь. Эрагону, правда, показалось, что они понемногу начинают подниматься в гору. И это действительно имело бы смысл, если бы этот туннель был предназначен для сброса городских сточных вод, в чем Эрагон вовсе не был уверен. Через некоторое время земля у них под ногами стала более мягкой и начала прилипать к подошвам, точно мокрая глина. С потолка капала вода, порой попадая Эрагону за шиворот и скатываясь по спине, противная, как прикосновение холодного пальца. Один раз он поскользнулся в лужице, а когда протянул руку и коснулся стены, чтобы восстановить равновесие, то обнаружил, что стена покрыта мерзкой слизью. Прошло еще сколько-то времени. Казалось, они могли провести здесь и час, и 10 часов, и 10 минут. И у Эрагона заболели шеи и плечи, поскольку ему постоянно приходилось идти в согнутом положении. А вокруг были все те же стены, грубо вырубленные в скальной породе. Наконец он заметил, что эхо их шагов становится все глубже и все чаще, между каждым отдельным звуком возникают паузы. Вскоре они действительно вышли в некое довольно просторное помещение прямоугольной формы с ребристым куполообразным потолком футов 15 высотой. Там никого не было. Только в углу виднелся какой-то полусгнивший бочонок. А в противоположной стене имелось три одинаковых арочных прохода, ведущих в три совершенно одинаковые комнаты, маленькие и темные. А вот куда можно было пройти из этих комнаток дальше, разглядеть было невозможно. Все остановились. Эрагон наконец-то смог выпрямить спину и даже поморщился от боли в мышцах. «По-моему, эти помещения вряд ли были задуманы самим Эрстом Серобородом», — сказала Арья. «И какой же из этих проходов нам следует выбрать?» — спросил Вирден. «Разве это не очевидно?» Вмешалась травница Анджела. «Левый, конечно! Всегда нужно выбирать левый!» И она устремилась к левому проходу, хотя с виду он был точно таким же, как и два других. Эрагон не сумел удержаться. «Ну, это с какой стороны смотреть? Если смотреть с той, тогда левый — это...» «Левый — это правый, да-да!» Тут же остановившись, подхватила Анджела. И прищурилась. «Порой ты что-то больно умён, губитель шейдов. Смотри, как бы тебе это не повредило. Ну, хорошо, попробуем по-твоему. Но не говори, что я не предупреждала тебя, если мы несколько дней будем ходить тут кругами». На самом-то деле Эрагон предпочел бы пойти по центральному коридору. Ему казалось, что именно он может вывести их на улицы города. Но вступать в споры с травницей ему не хотелось. «Так или иначе, мы вскоре должны выйти к лестнице», – думал он. «Не может же быть под Драслеоной слишком много таких помещений». Повесив у себя над головой волшебный огонек, Анжела решительно возглавила их отряд. Вьерден и Арья следовали за ней, а Эрагон оказался замыкающим. Комната за правой аркой оказалась более просторной, чем можно было предположить. Шагов через 10 она еще и заворачивала, заканчиваясь очередным коридором, на стенах которого висели канделябры, но без свеч. Коридор привел их в еще одно маленькое помещение, где в стене тоже имелись 3 арочных прохода, каждый из которых вел в очередную комнату с арочными проходами. И так до бесконечности. «Кто же все это построил и зачем?» – растерянно спрашивал себя Эрагон. Все эти помещения казались совершенно заброшенными, и в них не было ничего, кроме одного единственного стула с уцелевшими 2 ножками, который развалился при первом же прикосновении, да груды битой глиняной посуды в углу, покрытой густой темной паутиной. У Анжелы, похоже, даже сомнений не возникло насчет того, какое направление выбрать. Она безошибочно находила нужный коридор. Эрагону даже возразить было нечего, хотя порой он сомневался в правильности ее выбора. Все равно он не мог придумать никакой альтернативы ее способу поиска выхода из тоннеля. Травница остановилась, когда они вышли в некое округлое помещение с 7 арочными проходами в стенах, расположенными на равных расстояниях друг от друга. За арками виднелись 7 коридоров, включая тот, по которому они сюда пришли. «Отметь тот, по которому мы только что прошли, иначе мы так и будем ходить по кругу», — сказала Арья. Эрагон вернулся в коридор и острием Брисингра нацарапал на каменной стене крест. Он все время вглядывался во тьму, надеясь, что там мелькнет Солимбум. Но даже усов кота-оборотня разглядеть не смог. Опасаясь, что кот мог заблудиться в лабиринте похожих друг на друга коридоров и комнат, Эрагон хотел было мысленно заговорить с ним, но вовремя подавил в себе это желание. Если бы кто-то перехватил их обмен мыслями, слуги Империи сразу поняли бы, где они находятся. «Ага!» – воскликнула Анжела. Тени так и заходили вокруг Эрагона, поскольку травница приподнялась на цыпочки и свой волшебный фонарь тоже подняла как можно выше. Эрагон поспешил в центр комнаты, где уже стояли Анжела и Вирден. «Что это?» – шепотом спросил он. «Потолок, Эрагон!» – прошептала Арья. «Посмотри на потолок!» Он посмотрел, но увидел только старинные каменные плиты, покрытые плесенью и многочисленными трещинами. Странно еще, что этот потолок давным-давно не обвалился. Потом Эрагон проследил взглядом чуть дальше, и у него перехватило дыхание. Это были не трещины, а очень глубоко вырезанные в потолке руны. Ряды мелких и аккуратных остроугольных рун. Плесень и минувшие века несколько затрудняли их чтение. Но все же большая часть высеченного в камне текста была вполне читаемой. Эрагон некоторое время мучительно сражался с древней письменностью, но сумел разобрать лишь несколько слов. Да и те были написаны несколько иначе, чем он привык. «Что там написано?» – спросил он. «Это что же, язык гномов?» «Нет», – ответил Вирден. «Это язык твоего народа, только очень древний. На таком языке говорили и писали много веков назад. Да и диалект, к тому же, весьма необычный. Диалект того племени, которому принадлежал Зелот Тоск». Это имя словно задело некую струну в душе Эрагона. И он вспомнил. «Когда мы с Рораном спасали Катрину, то слышали, как жрецы Хелгринда упоминают некую книгу, написанную этим Тоском». Вирден кивнул. «Да, она служит фундаментом их веры. Тоск был не первым, кто предложил жрецам Хелгринда те молитвы, которые они произносят. Но он первым кодифицировал их верование и обряды. И с тех пор остальные лишь подражали ему. Те, кто поклоняются Хилгринду, считают Тоска священным пророком. А это... И эльф обвел рукой потолок, покрытый рунами. Жизнеописание Тоска. От рождения до смерти. Истинная история, которой его ученики и последователи никогда бы не стали делиться с теми, кто не входит в их секту. «Мы могли бы немало узнать из этих надписей», — сказала Анжела, точно завороженная, не сводя глаз с потолка. «Если б только у нас было время». Эрагон был поражен тем, как сильно все это ее заинтересовало. Арья, с сожалением оторвав глаза от потолка, посмотрела на 7 коридоров, лежащих перед ними. «Сейчас, еще несколько секунд», — сказал Вирден, вместе с Анжелой, упорно разбиравшей руны. И Арья, подойдя к одной из арок, стала в полголоса напевать какое-то заклятие, видимо, желая получить некое указание на то, куда им следовать дальше. С помощью подобных заклинаний, как знал Эрагон, обычно ищут спрятанный предмет. Потом она умолкла, выждала с минуту, склонив голову на бок, и перешла к следующей арке. Эрагон еще некоторое время рассматривал руны, а потом вернулся к тому коридору, по которому они сюда пришли, и прислонился плечом к стене. И сразу же почувствовал леденящий холод, исходивший от камня. Арья тем временем дошла до 4-го прохода и возобновила свое монотонное пение, похожее на вздохи ветра. И снова не получила никаких указаний. Слабое щекочущее прикосновение к правой руке заставило Эрагона посмотреть вниз. Огромный бескрылый сверчок прицепился к его перчатке. Насекомое выглядело ужасно. Черное, раздувшееся, с зазубренными лапками и массивной головой, похожей на череп. Его панцирь блестел, точно намазанный маслом. Эрагон содрогнулся от отвращения и щелчком отправил сверчка куда-то в темноту. Тот приземлился с хорошо слышимым шлепком. 5-й коридор принес те же результаты, что и первые 4. Арья обошла выход из того коридора, где стоял Эрагон, и остановилась у 7-й, последней арки. Но свое заклинание она произнести не успела. Горловой вой эхом пронесся по дальним коридорам. Казалось, этот вой слышится отовсюду одновременно. Затем раздалось шипение, плевки, царапание когтей, и от этих звуков каждый волосок на теле Эрагона, казалось, встал дыбом. Анжела волчком завертелась на месте. «Солимбом!» Все 4 как один тут же выхватили мечи.